Общага. Заранее оговорюсь. Я не люблю этого словообразования «общага». Есть в этом что-то пренебрежительное. Этакое облакачивание папеньких сынков из номенклатурных квартир, позволявших себе заглядывать на огонек к друзьям, живущим в общежитии, чтобы распить бутылку водки или поухаживать за хорошенькой студенткой. Возможно, это мое пуританское брюзжание не более как отголосок бедного, сурового военно-послевоенного времени, когда какой-нибудь шалаш, на малое время укрывший тебя от непогоды, становился в цене равным, если не дворцу, то уж флигелю для прислуги, во всяком случае. Когда в 71-м году, уже взрослым, 30-летним женатым человеком, отцом, заслуженным артистом, я впервые получил по-настоящему отдельную двухкомнатную квартиру на Суворовском бульваре, я вдруг задумался и спросил себя: «Да, а сколько же за все эти годы я прожил в общежитиях?» И получилось 27 лет. Мое поколение росло, мужало, училось любить страну в общежитиях. Они назывались по-разному. Собственно, общежития, техникумов, институтов, интернаты для молодых специалистов, николаевские казармы, бараки, комната в старом коридорной системе флигеле. Но суть была одна. Рядом с твоей койкой всегда стояла койка другого человека. А твоей личной территорией был фибровый чемодан под этой койкой и тумбочка с дверцей и верхним выдвижным ящичком. И все-таки я сохранил об общежитиях самые теплые воспоминания. Когда в 49-м году из разрушенной войной Орловской деревни, из хатки, слепленной матерью из сырого саманного кирпича, дымной, промерзлой, я поселился в общежитии Липецкого горно-металлургического техникума, мне казалось, что я попал в рай. И хоть не было там душа и горячей воды, обеды готовились на общей огромной плите, топившейся углем, отхожее место находилось на улице, в умывальник по утрам выстраивалась очередь, и все-таки там, в этом трехэтажном здании, было два компонента, без которых невозможно произрастание человека – тепло и свет. А с остальным можно было и подождать. Общежитие для творческой поросли, куда входили студенты четырех театральных вузов и молодые художники Суриковского института, находилось вблизи Рижского вокзала на улице, именуемой Трифоновская. По легенде, названа она была так в честь святого Трифона, покровителя охотников. Будто бы в XVI веке ловчий Ивана Грозного, князь Патрикеев, упустил во время охотничьей забавы любимого царского сокола. Царь определил суточный срок для нахождения и поимки редкой птицы. В случае неудачи князя ждал печальный конец. Ночью во сне явился ловчему святой Трифон и подсказал место, где надо искать пропавшую птицу. Утром Патрикеев, следуя указке святого, обнаружил сокола в лесной глухомани и снял его с высокой сосны. Знак чудесного избавления от мучительной казни построил благодарный князь на сём месте церковь в честь святого Трифона. Впоследствии появилась и улица имени святого охотника. Так вот, повторяю, на этой улице и находилось наше общежитие. Собственно говоря, назвать это общежитием осенью 59-го года было никак невозможно. Общежитие еще только строилось. Как единое целое, как отдельное сооружение. Дом. Помните, как это у Булгакова, в «Мастере и Маргарите» в главе «Последнее похождение Коровьева и Бегемота»? Коровьев остановился у решетки и заговорил. «Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов». «Как ананасы в оранжереях», — сказал Бегемот. «Совершенно верно», — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев. «Удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников. «Страшно подумать», — подтвердил бегемот. «Да», — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец. «Но! Говорю я и повторяю это, но! Если на эти нежные тепличные растения не попадет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют, а это бывает с ананасами, ой-ой-ой-ой-ой, как бывает!» А пока, вместо единого дома для новых талантов и подвижников образца 1959 года, стояло не то в тупичке, не то в переулке с десяток одно-двухэтажных желтого цвета домов. Собственно, название «дома» применить к этим сооружениям было затруднительно. В послереволюционной России, во времена постоянных разрух и великих строек, они приобрели точное и емкое имя бараков. Бараки на Трифоновке носили название австрийских. Их и в самом деле построили австрийские военнопленные в 15-16 году после очередных успехов русской армии на Юго-Западном фронте. Концлагерей, в том понимании, какое они приобрели впоследствии, у нас тогда еще не было. Вот и построили австрияки себе временное жилье. По принципу, что построишь, в том и поживешь. Так называемые австрийские бараки благополучно простояли до наших дней. Говорят же, нет ничего долговечнее временных сооружений. Истинно так. Не знаю, может от того, что уходили мы на занятия рано, а приходили поздно, вид этого барачного переулка производил на меня несколько гнетущее впечатление. Поздний осенний вечер. Мгла. Толпа уставших студентов втягивается, как в какое-то гетто, в мрачную улочку. Ноги по мокрым листьям на асфальте шух-шух-шух. То тут, то там зажигается свет в окнах. Но он не создает ощущения уюта. Окна остаются по-прежнему скучными, голыми, как глаза без ресниц. Хлопают входные двери. Скрип вытертых половиц в длинных коридорах. В конце коридора – места общего пользования. По бокам двери. Коридоры, коридоры, в коридорах двери. Открываешь нужную тебе. Щелк выключателя. 6 коек, 6 тумбочек. Посредине стол, стулья. Плюхаешься на койку. Ребят, поставь кто будильник на 7. На 6:30 рано. На 7 спать, спать, спать, спать. Вырубайте свет, дрема, сон, сон. И вдруг хлоп двери, свет по глазам. Кончай спать, старики. Робкие протестующие возгласы. Ребят, мы уже спим. Протест покрывает громкий сочный баритон. Актер не имеет права рано ложиться спать. Если он актер, угодливо тенорком разъясняет кто-то из окружения баритона. В темпе, в темпе, в темпе, старички, не задерживайте поступь. Наша выпивка, ваша посуда. На стол ставятся бутылки. Вываливают мятые плавленые сырки, консервы, кильки в томате. По какому случаю торжество? Волей-неволей приходится вставать. «Они еще спрашивают», — возмущается тот же из окружения. «Серж получил роль в кино». «Главную?» «Эпизод, но гениальный!» «Водка по стаканам, чок-чок, за искусство, чок-чок, за таланты, чок-чок, за хорошо сидим». Дым коромыслом, гул голосов. «Старик, ты гений! Мочалов! А как тебе это? Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат?» «Мужики, пора расходиться. А поговорить?» Утром сонный, не выспавшийся, едешь трамваем в институт и вяло думаешь под стук колес. А может, так и надо? Может, действительно актер должен ложиться спать под утро? Надо пройти через все. Огонь, воду и медные трубы. Да, огонь был, вода тоже. А вот до медных труб простиралась впереди дорога длиною в целую жизнь. Первые зимние экзамены в школе-студии память почти не удержала. Какая-то мешанина. Сумбур из долгого, ненужного и как бы обязательного волнения и короткой отупляющей радости после того, как все осталось позади. Побочными явлениями этой двухнедельной изнурительной гонки является приобретенное на какое-то время полное нежелание видеть кого-нибудь из преподавателей или сокурсников, да пара мешков книг, которые необходимо было сдать в театральную библиотеку перед зимними вакациями, да несколько курьезных случаев со студентами, без которых не обходится никакая экзаменационная сессия, вроде той кричащей записки, переданной гибнущим студентам на волю. «Срочно! Напишите краткое содержание Дон Кихота!» Десятидневные каникулы под родительским кровом пролетают незаметно, и снова знакомые, теперь уже знакомые, аудитории, курилки на лестничных площадках, полукруг стульев на актерском мастерстве, надежды, тревоги, минуты отчаяния, маленькие радости, раздавленное самолюбие и труд, труд, труд. До 77-го пота. И снова ты пахарь на собственном поле. «Ничего, ребята, не робейте», — улыбается Виктор Яковлевич Станицын. «Первый год тяжело, потом не легче». И еще его житейский афоризм: «Не отчаивайтесь, все вам будет в обмен на молодость». Австрийские бараки мы покинули той же зимой 59-60 годов. Нам построили новое общежитие, пятиэтажное здание из светлого силикатного кирпича. Оно располагалось тоже на Трифоновской улице чуть ниже, в сторону Театра Советской Армии. Приличные комнаты на 4 человека, чистота, свет, тепло, кухни на каждом этаже, душевые. Условия для вызревания талантов здесь были получше, и шелестели в длинных светлых коридорах шаги будущих звезд театра и кино, холста и кисти, подмостков эстрады. Господи, кого тут только не было. Видели стены общежития, многих действительно, многих-многих будущих известных, полуизвестных, малоизвестных послушников славного храма русской культуры. Я уже не говорю о тех, кто не жил в общежитии, но периодически посещал его. Все они через малое время возьмут на свои плечи груз того искусства, которому они предназначались, станут первачами, законодателями мод. В первых рядах пойдут они дальше, до тех пор, пока и их не сменит последующее молодое поколение, живущих в других общежитиях. Будними днями дом на Трифоновке был тих, сер, скушен и мало чем отличался от таких же безликих соседей. Но как только сгущалась вечерняя мгла и небо над Мариной рощей опускалось на землю, дом вспыхивал всеми окнами, наполнялся музыкой, смехом, молодыми голосами. В канун, то есть в субботу, если удавалось со временем, шли париться в баню на Мещанской. Легкие, благостные, возвращались в общагу и высылали гонца в сторону запасных путей Рижского вокзала. Там, тихо уткнувшись друг в друга буферами, стояло несколько грузовых вагонов, по виду совершенно необитаемых, но это только по виду. Если легонько постучать в металлическую дверь одного из них, то можно было стать свидетелем маленького чуда. Дверь отодвигалась, и в темном проеме возникал силуэт человека. Человек протягивал руку и молча забирал у тебя 3 рубля и чайник. Для совершения чуда необходимо было иметь 2 компонента – трешку и зеленый эмалированный общежитский чайник емкостью в 3 литра. В полутьме вагона виднелись какие-то емкости, стоящие на полу. То ли бочки, то ли чаны. Человек всовывал в отверстие одного из них резиновый шланг, свободный конец подносил ко рту, коротко чмокал, забирая воздух, и резко опускал шланг в чайник. Слышалось журчание. По мере наполнения чайника тональность звука менялась, густела. Наконец человек поднимал конец шланга вверх, протягивал чайник и коротко говорил с легким кавказским акцентом: Держи. Ты брал полный чайник, накрывал его крышкой, но уходить не спешил. А он как? Ты придавал голосу легкое сомнение. Человек в вагоне все понимал. Он наливал полный стакан и снова говорил: «Проверяй». Терпкий, ароматный портвейн орошал полость рта, горло и мягко загорался в груди. «Спасибо. Живи долго». Теперь можно было и отправляться во свояси. Дома чайник ставился на горящий газ, подогревался до нужной кондиции и... Но что происходило дальше? Какие пелись песни, читались стихи? Какие философские вопросы решались за круглым столом в небольшой комнате общежития? Мне кажется, отгадывание этого лучше будет предоставить вашей фантазии, любезный читатель. Впрочем, повторяюсь, такие вечера выпадали на нашу долю нечасто. Катастрофически не хватало денег. Жили на одну стипендию, а ее величина составляла всего 28 рублей. Поначалу было очень трудно. Подрабатывали везде, где только можно. Без ущерба учебе, конечно. Ну, естественно, разгрузка вагонов на товарных станциях. Правда, для этого нужна была крепкая спина. Работа была тяжелая, не каждому под силу. Потом в театре, в родном хате, несколько зимних месяцев я подвязался в качестве рабочего сцены. В медицинской лаборатории МГУ на мне ставили опыты, опутывали проводами, везде, где можно, прикрепляли датчики, и по световым или звуковым сигналам я должен был выполнять определенные действия. После курсовых упражнений с прихлопами, знаменитой мхатовской машинки, мне это делать было несложно, и постановщики опытов гордились мною и держали меня за подопытного феномена. «Беспредельны возможности человеческого организма», — говорили они, но платили мало, по трояку за сеанс, так что через какое-то время пришлось с ними расстаться. Весной мы с моим сокурсником Толей Семеновым участвовали даже в балете «Минкуса Корсар», где главную роль танцевал Марис Лиепа. Изображали мы то пиратов, то турок. С ног до головы мазали нас жидким гримом, напяливали безрукавки, тюрбаны, фески. С дикими воплями вырывались мы на сцену Зеленого театра в парке культуры имени Горького, изображавшую собой то гарем, то дворцовую площадь, то палубу корабля, и, размахивая деревянными ятаганами, вопили, что из силы «Алла!». Ко второму курсу вся эта так называемая «золотая лихорадка» каким-то образом сама собой утряслась. Вернее, мы перестали обращать внимание на постоянную нехватку денег и махнули на это рукой. И сразу стало легче жить. Великая вещь – инерция.